Глава 11. Бог изменения. Верхом на изумрудном ветре богиня рождения Вензель прилетела в шарообразное небо, где бесчисленные ветки и листья были слоями наложены друг на друга в небесную сферическую крону. Так как она была подключена к магическим линиям Гайзы через Элеонору, теперь я мог переключаться на ее божественные глаза и видеть то же, что и она. С богом смерти я разобрался. Теперь опасаться стоит только бога селекции Муэну. Сообщил я ей, использовав Ликс. Вероятнее всего, за бога селекции себя выдавала Нахем. И если это так, то теперь Раузелю точно не должно ничего угрожать. Спасибо большое. И все же, нейтрализовать Анахема в осушающей пустыне смерти? Ты раз за разом не перестаешь искренне меня удивлять, владыка демона Фанос. Вдали поля зрения Вензель показалось огромное птичье гнездо. Божественные владения бога цветения Раузеля чисто с виду цветы не завели, и она облегченно вздохнула. И тут ее поле зрения перевернулось, а ветер огненной росы вдруг разбушевался. В следующее мгновение изумрудные воздушные потоки начали рассеиваться, словно отпуская Вензель, и она стала падать в небо вниз головой. «Что за...» С напряженным видом Вензель взялась за часть ткани, в которую была укутана, и развязала ее взмахом руки. Божественная ткань вытянулась строго по прямой и обвилась вокруг ближайшей ветки. Переместившись в воздухе на манер маятника, богиня рождения запрыгнула на другую ветку. «Но надо же! Давно не виделись, а, Вензель? Сколько уже прошло? 2000-3000 лет?» В небесной сферической кроне подул изумрудный ветер, оседлав который перед Вензель появился парень, похожий на барда. На голове у него была шляпа с перьями, а в руке длинная флейта. От его выражения лица и вида веяло отрешенностью и легкомыслием. «Куда это ты так спешишь?» «К богу цветения Раузелю», — спокойным голосом ответила Вензель, смотря ему прямо в лицо. «Небесной сферической кроной управляешь ты, Гетинарос, а значит, уже должен знать о том, что бог, назвавшийся богом селекции Муэну, убивает нас, других богов». Ну так вот, Раузелю тоже не посчастливилось попасть под его горячую руку. «А, так вот оно что!» Он небрежно кивнул. «Значит, это и есть бог изменения, Гетинарос. На бога вообще не похож. Ни спокойства, ни достоинства». Его слова настолько легкие, что создавалось впечатление, будто они вот-вот улетят как ветер. «Тебе что-то известно?» «Да, я все знаю, Вензель!» Бог изменения легонько взмахнул длинной флейтой, в нее вошел изумрудный ветер, и он начал играть пастушечью мелодию. «Ведь это я, бог селекции!» Вензель выглядела пораженной. «Шучу! Ложь, это была ложь! Не надо так удивляться!» «У меня сейчас нет времени на твою ложь, Гетинарос!» «Догадываюсь, оно и неудивительно!» На миг исполняемая им мелодия перешла в другую, напряженную тональность надвигающейся угрозы. «Ведь это ты породила бога селекции!» Глаза Вензель снова округлились от удивления, после чего она сразу покачала головой. «Что ты такое говоришь?» «Я покинула Дакукадата 2000 лет назад и все это время находилась в просвете лазурных небес, ростковом божьем граде. И тебе тоже должно быть это известно». «Да, я в курсе. Только вот есть некоторые странности». Гетяна рассел на изумрудный ветер и, управляя им своими пальцами, пропустил его через флейту и снова начал играть пастушущую мелодию. «После ухода богини рождения Вензель объявился бог селекции Рамуэну и начал убивать богов. Сделать это, скрываясь от моих ветров, здесь, в небесной сферической кроне, мог лишь один бог». Его слова были слишком пусты, чтобы ощутить в них хоть намек на подозрение. Легкомысленным и практически безэмоциональным тоном он сказал. «Наш головастый Дельфред сказал, что рождение превосходит изменения. Проще говоря, напакостить тут из богов могла лишь ты, Вензель». «Но я...» «Только что вернулась!» «Действительно, тебя не было в Дакукадате». Гетинарос отрешенно улыбнулся. «И данный факт будто бы доказывает, что это не твоих рук дело». «Ты подозреваешь меня?» «Ну да. Ведь ты дружила с той чудачкой, богиней Созидания, которая чрезмерно помогала смертным и опрометчиво обращалась к порядкам. И о чем только думала эта Мелития? Зачем было так страдать на протяжении сотен миллионов лет? Почему она сразу не сотворила мир как надо, если он ей не нравится?» Без злого умысла в голосе легкомысленно сказал бог изменения. «Впрочем, это еще ладно. Проблема в том, что рождением повелеваешь ты, и никто, кроме тебя, не мог породить бога селекции Рамуэну». «Ты заблуждаешься, Гетинарос. Я бы никогда такого...» «Как сказать? Бездну великого древа моря матери мне не увидеть, даже когда там нет тебя. И даже если ты скажешь мне «найди доказательства», я все равно их не найду. Но недавно ветер был очень странным». «Что ты под этим имеешь в виду?» «Да так, подумал, может, что-то происходит в твоем великом древе моря матери. Есть ли там огненная роса, которая не превратилась в воду как положено? Ты в курсе, что ее текущий объем уменьшается?» Вензель кивнула. «Я предполагаю, что это ты ее украла. Делала это помаленьку, а затем породила бога селекции Ромуэну, использовав огненную росу. И теперь объем циркулирующей огненной росы начал уменьшаться настолько, что это стало заметно». Бог изменения постучал кончиками пальцев по флейте. «Интересно, что же ты пытаешься породить на сей раз, Вензель? Хочешь сказать, что я убила Раузеля и прочих богов собственными руками? Тогда скажи на милость, зачем мне это делать?» «Не знаю». От слов Гетинароса у богини рождения перехватило дыхание. «Это никак не узнать. Разве не прав? Может быть, ради смертных земли, а может, для каких-то иных причин. В любом случае, ни один здравый бог никогда не сможет понять, что на уме у богини, которая не руководствуется порядком. Ведь ты, как и богиня созидания, стала странной». «Я не считаю, что наличие сердца делает кого-либо странным. Уверена, что однажды ты тоже да поймешь и...» «Я ждал». Гетинарос встал на ветер огненной росы. «Придя в мою небесную сферическую крону, ты сразу же направилась к богу цветения Раузелю. Наверное, беспокоилась, уничтожила ли там всех подчистую?» Он усмехнулся. «И избавилась ли надлежащим образом от доказательств, связывающих бога селекции и богиню рождения?» «Твои обвинения ложны, бог изменения. Если бы я собиралась убить Раузеля, то не стала бы приводить с собой Эннасуона. Он выжил именно благодаря ей». «Да, пожалуй. Поэтому я снова стал ждать. Преследуемые капризным анахемом, вы смогли сбежать в великое древо моря матери. А что ты сделала после того, как отбилась от анахема?» Легонько взмахнув флейтой, Гетинарос начал исполнять мелодию. «В случае, если бы ты привела с собой подчиненных владыки демонов, у тебя бы не было намерений вредить Раузелю. Ведь они наверняка бы тебе помешали. А вот если бы ты пришла сюда одна, то явно за тем, чтобы избавиться от доказательств. Проще говоря, убить тех, кто может разболтать правду». Вдруг, прекратив играть на флейте, Гетинарос указал на богиню рождения. «Увы, но ты пришла сюда одна». Подул изумрудный ветер, который стремительно поглотила флейта, и в небесной сферической кроне заиграл громкий звук. «Раз уж ты лжешь, то хотя бы старайся лучше. Как я, например». «Всё не так, Гетинарос. Что же ты задумала? Может, ты втерлась в доверие к непригодному и привела сюда Эннусону, чтобы заставить всех думать, будто это они, а не ты стоишь за всем? То есть использовала непригодного и его подружек?» Мелодия сменила тональность со спокойной на напряженную. Эта воодушевляющая и напоминающая боевой марш музыка разнеслась по всей небесной сферической кроне. В этот миг раздался громовой раскат, а ветер превратился в голубую молнию. «Подожди, Гетинарос. Давай еще разок как следует все обсудим. Скучный разговор, а мне не по душе. Давай лучше споем». Бог изменения усмехнулся. Подул ветер, из его тела полилась магическая сила в форме ветра. «Давай споем, давай споем, да, давай споем! Прямо как ветер, а иногда как гром среди ясного неба. Божественная флейта перемен и Дидроэнд!» Молнии с громовыми раскатами покрыли небесную сферу, бежать Вензель было некуда, ее окружили со всех сторон. «Небо есть непостоянство и настроение!» Пропел он, и одновременно с этим на Вензель со всех сторон обрушились голубые молнии. Она не могла летать, а стоя на ветке не имела возможности уклониться от них. Однако... «Станет прудом вскоре, а затем и морем матерью первая капля. Пробудись же, мое доброе дитя, щит рождения жизни Аврахелиан». Едва темно-синий щит испустил сияние, как молнии превратились в бабочек. Рождение превосходит изменения. Вензель произвела на свет жизнь из порядка бога изменения. «Ты не сможешь победить меня». «Да, пожалуй. Однако мы находимся в небесной сферической кроне. Моих божественных владениях». Гетинарос поднес божественную флейту перемен и Дидроэнд ко рту и легонько в нее подул. Тон мелодии снова поменялся, а вместе с ней небо. В небесной сферической кроне наступила ночь столь темная, что низги не было видно.